Глава 80. Костя. «Мля», — говорю я. «Мля», — повторяют за мной все мои друганы. «Что, прям с жесткача начнем?» — интересуюсь я. Поправляю жесткий галстук-бабочку, идеально подходящий к моему смокингу. Мы с парнями у подъезда Ники. Перед нами стайка клуш, беременных и небеременных. Среди них жены парней, подруги Ники и моя маман. И все они орут: «Танцуй! Танцуй!» Это, мать его, выкуп. Задание — репетиция первого танца молодых. У Юльки в руках фата, она надевает ее на Михея, а мне говорит: «Покажи, как ты готов к свадебному танцу». То есть я должен станцевать с ним. «А, похрен!» Звучит марш Мендельсона, я беру Михея за руки, все ржут, а кабанчик, который успел метнуться в машину, внезапно врубает колонку со своей музыкой. Это самый отвязный французский рэп, но есть пара слов и на английском. «Бич» и «фак», которые постоянно повторяются в припеве. Отличный музон, качает. Под такое мы с Михеем легко можем что-нибудь забацать, а парни поддержат. «Эй!» — возмущается моя маман. «Так неправильно!» Зато весело, и Ника точно оценит. «У нашего жениха есть соперник», — выступает вперед Соня. «Что, мля?» — дверь подъезда открывается. Оттуда выходит: «Мать твою за ногу и меня заодно! Это что за Майк Тайсон?» Здоровый мужик в боксерских шортах и перчатках, поигрывает мускулами, разминает шею и протягивает мне пару перчаток. «Ну вот, нормальные конкурсы пошли», — бурчу я и надеваю перчатки. А Соня зачитывает правила: «Не бить ниже пояса, не добивать лежачего, биться до крови, но не до смерти». «Норм, принято. Только, может, мне этот дурацкий смокинг снять? Или хотя бы бабочку? А то потом будет неловко жениться в брызгах крови». Я раздеваюсь до пояса, мы встаем напротив друг друга, Соня начинает отсчет. 3, 2, 1. И тут Яна ее перебивает. «Итак, задание бойцам. Кто быстрее развернет конфетку, тот и выиграл». И быстро сует нам обоим в руки по шоколадной конфете. «Что, мля?» «Костя! Костя! Кошак! Не тормози! Сделай эту конфету!» — орёт моя группа поддержки. «Аху! Разворачивать конфету в боксерских перчатках? Да лучше бы я ему в морду дал!» «Вы должны подобрать ключи к этой двери», — начинает Юлька. И тут из-за моей спины появляется все тот же кабанчик с бензопилой и включает ее, направляясь к двери. «Зачем нам ключ?» — пила визжит. Девчонки вопят и разбегаются в разные стороны. «Эй, кабанище, уймись!» Варлам оттаскивает его назад за шкирку. «Не пугай народ!» Ну, наконец-то нормальный конкурс. Мы уже в подъезде, на стене висят фотографии разных людей, вид сзади. С фокусом на ягодицы. И, кстати, не все из людей на фото женщины. Как минимум одна горилла и два мужика. «Узнай любимую по ее пятой точке», — хохочут подружки невесты. «Вы издеваетесь? Я ее с закрытыми глазами узнаю. На ощупь». Теперь ржут парни. «Ну а что? Предлагаю апгрейд конкурса. Завяжите мне глаза и дайте потрогать 10 жопок. Я безошибочно найду мою». «Отличная мысль», — смеется Юлька. «Как мы не догадались. Давайте построимся тут и задерем платье». Рычит Михей. Остальные звери за моей спиной тоже издают рычащие звуки. «Да я шучу», — сразу начинает отнекиваться Юлька. «А я нет. Вот она, моя любимая». Я безошибочно указываю на жопку в строгой учительской юбке. Я доставал звезду с потолка, бросал мячик с надписью «Холостая жизнь» в мусорное ведро, орал нежные слова во всю глотку и пытался написать имя любимой струей на снегу. Вместо какого-то там конкурса. Ну а парни мне помогали и бросались деньгами во все стороны. И во весь этот трэш я ввязался сам. По собственной воле. Еще и клуш подтянул. А у них фантазия куриная. Ладно, все, проехали. Я добрался до невесты и закрыл дверь спальни перед носом у всей честной компании. А теперь я требую награду. Я убил всех драконов, ворвался в башню, а теперь хочу ворваться. Ника улыбается, а на глазах слезы. Что такое? Так сильно растрогалась? Или что-то случилось? Вот награда. И она протягивает мне какую-то пластмассовую штучку. Градусник? Вроде нет. «Что это?» «Две полоски», — шепчет Ника. «Это словосочетание что-то значит, и я, кажется, догадываюсь, что...» «Аху... Да ладно! Неужели?» «У меня задержка, и я подумала», — бормочет моя жена, Я попробовала и вот. «Ника!» — выдыхаю я. «Эй, вы надолго там?» — народ ломится в дверь за моей спиной. «Нам скучно!» «А нам нет!» «Ника, я сейчас сдохну от счастья!» «Костя, ты готов к этому?» «Я? Да я всегда. Я вообще легко. Подумаешь, я стану отцом!» Наконец доходит до меня. «Аху!» Я обнимаю жену, прячу свое лицо в ее волосах. Она хочет посмотреть мне в глаза, но я не даюсь. «Плачешь?» — спрашивает моя догадливая беременная невеста. «Ага», — я шмыгаю носом. «А я нет», — произносит она звенящим от слез голосом. «Ты кремень. У меня макияж». И она громко всхлипывает. «Все, мы поплыли. Оба. Стоим, пускаем сопли и слюни, обнимаемся, целуемся, бубним всякую чушь». «Он будет похож на тебя», — произносит Ника. «Или она на тебя». «Девочка или мальчик?» «Или двойня», — вставляю я. «О, боже, нам надо успокоиться. Мне надо успокоиться и не реветь, и не портить макияж». «А где твой этот макияжист?» «Стилист? Она уже уехала. Как я выйду к гостям в таком виде?» «Сейчас все будет». Я выглядываю за дверь, нахожу глазами Яну и говорю: «Мне нужна ты и ты. Соня тоже пригодится». «А я?» — обиженно верещит Юлька. «Тоже пошли». Три клуши вваливаются в спальню. «Что случилось?» Яна первая замечает тест на комоде. «Так, все понятно. Нужна наша тырка, соленые огурцы, мел, носовые платки и водостойкая тушь. Все есть». Соня потрясает сумочкой. «Серьезно?» — ржу я. «У тебя в сумке соленые огурцы? Ну, есть парочка в пакетике. А что?» «Охренеть! А мел зачем? А вдруг ей захочется погрызть мела?» «Что, блин? Привыкай. То ли еще будет». Девчонки суетятся вокруг Ники. Поправляют макияж и прическу, что-то нашептывают на ушко. А сами довольны, как куры, сбежавшие из бульона. «Что, задача выполнена?» — ржу я. «Все, как вы хотели. Мы теперь тоже беременны и счастливы». «Ура!» — вопит Юлька. «Вы же вроде не против?» — улыбается Яна. «Какие у вас детки будут красивые?» Соня переводит взгляд с меня на Нику и обратно. «А то такие красавчики будут, закачаешься». «Спасибо», — произносит Ника. «Если бы не вы, мы бы вряд ли». «Да вы бы и без нас справились», — машет рукой Яна. «Да?» — удивляется моя жена. «Может, чуть позже», — говорит Соня. «Но вы были так явно влюблены друг в друга». «И так готовы начать делать детей прямо на диване в окружении гостей?» — добавляет язвительно Юлька. «Да, мы бы справились», — киваю я. «Я уверен в этом. До меня бы дошло. Рано или поздно. Скорее, рано. Я не такой уж тормоз. Мы бы сами справились. Но все равно спасибо трем сватьям, бабам, бабарихам». «Пора в ресторан», — в дверь заглядывает Михей. «Погнали», — говорю я и беру Нику за руку. «Погнали», — отвечает она, и мы оба понимаем, что это не о ресторане, а о том приключении, которое нам предстоит. Мы станем родителями. Такого отрыва в моей жизни еще не было.